Че что за, стоило мне применить навык, как все тело закровоточило, мускулы рвались, а кости скрипели. Это что навык камикадзе? Архиепископ увидел, какие увечья я причинил самому себе, и заулыбался. Но в следующее же мгновение под ногами его разверзся ржавый темно-красный капкан. Вернее, его следует назвать металлической головой дракона. Основное отличие от обычного капкана состояло в том, что вгрызающихся в тело частей несколько. Пожалуй, лучше всего описать эту конструкцию как появившуюся из земли драконью голову с несколькими рядами зубов хищника во рту. Что? Раздался металлический лязг, и капкан в виде драконьей головы сомкнулся вокруг архиепископа. Кхья-а-а-а-а-а-а-а-а! Его вопли отдавались эхом. Внутри капкана мелькнула черная фигура и алые брызги. Меня так просто не. Если бы первым ударом капкана все и закончилось, архиепископ отделался бы серьезными ранениями. Как только челюсти разомкнулись, он сразу применил навык, пытаясь разрушить их, но не смог даже повредить. Второй удар, третий. На дубликате легендарного оружия появились трещины. На четвертом ударе дубликат с металлическим лязгом сломался. Но капкан, словно насмехаясь над своей жертвой, все продолжал кромсать ее. Еще и еще и еще все быстрее и быстрее. Зрелище отвратительное. Кхагаха, г Господь спаси. Наконец, когда от архиепископа осталось одно лишь кровавое месиво, капкан ушел в землю, словно личинка муравьиного льва, поймавшая добычу. Каждый из нас смотрел на эту сцену, затаив дыхание. Все до единого навыки проклятой серии кровожадны. Видимо, потому, что эти щиты разъедают душу. И от того, что только что произошло, я вынужден согласиться с Фиторией. Хоть и запоздало, но я и сам понял, что этим постоянно пользоваться нельзя. А архиепископ сама проиграл демону, пробормотали обомлевшие послушники церкви трех героев в полном отчаянии. Ваша песенка спета. На послушников с бодрым кличем налетело подкрепление и всех повязало. Теперь в нашей победе можно не сомневаться. Но едва я проводил взглядом подкрепление, как соскользнул сфера и упал на землю. Blood Sacrifice. Новый навык, который принес с собой гневный щит. Он очень силен, но расплата за его использование оказалась слишком велика. Господин Сама, увидев меня в луже крови, Фира сразу же обеспокоенно обняла меня. В какой-то момент на мне снова оказался змеиный щит Химеры. Какая ужасная рана. Кто-нибудь, спасите господина Саму. На крики Фира подбежала женщина, похожая на командира подоспевшей армии. Мама, с удивлением воскликнула Милти при виде нее. Точно, во главе армии та самая женщина, форму которой принимала я есть, когда сопровождала Милти. Из-за веера, правда, не могу толком разглядеть ее лица, но я определенно прав. Ваши действия в этой битве достойны изумления, герой щита Сама. Видимо, это она остановила для меня архиепископа. Всем, высший приоритет, лечение героя щита Самы. Это королевский приказ. Герой щита Сама должен выжить во что бы то ни стало. Есть. Ко мне приблизился медицинский отряд и начал зачитывать заклинания. Дритхил. Меня окутал свет, но более не думала отступать. Это проклятие причем настолько сильное, что изумление настигло весь медицинский отряд. Но затем он зачитал заклинание снятия проклятий. Вдобавок меня обрызгали святой водой, но снова ничего не помогло. Мы проведем тщательное обследование. Торопитесь. Тебя это тоже касается. Королева отдала указание медицинскому отряду эфира, чтобы меня поскорее унесли. У, тело скрипит и просто кричит от боли. Но я не имею права потерять здесь сознание. Ведь я до сих пор не знаю, на чьей стороне королева. Так это ты королева? Да, я королева Милрамарка, Мирилия Кумилрамарк. Прошу прощения за то, что так задержалась с приходом на помощь. Слишком поздно. Как бы там ни было, у тебя ведь есть власть. Ты ведь истинный правитель этой страны. Ты ведь наверняка знала обо всей подноготной этой истории. Мне столько всего хотелось ей сказать. Я мог бы сколько угодно рассказывать об одной лишь ненависти к сволочам, которых ты называешь мужем и дочерью. И правда, все это моя ошибка. Мама, мам, что ты перед этим извиняешься? Едва королева увидела, что сука ткнула в меня пальцем и возмутилась, как затряслась, а на лбу ее проступили вены. Молчи, готовься. По возвращении в замок нас ждет разговор. Кажется, от ее слов задрожал даже воздух. Хоть она гневается не на меня, но даже по моей спине пробежал холодок. Королева щелкнула пальцами. За спиной суки сразу возникла тень и повязала ее. Мам, что за? Заставьте эту бестолочь замолчать. Есть. Нахал. Суки заткнули рот тканью, а затем увели. «Че что вы делаете с Майн?» – запротестовал ошарашенный Матеису. «Я, мать этой Майн вернее, Малти, и по моему приказу она направится в замок вместе со мной. Что же, герои, эта битва окончена. Давайте возвращаться в замок, отдохнете в дороге». Аура, которую испускала королева, заткнула не только Матеису, но и остальных героев. «Ну, сейчас даже я возмущаться не стану. Слишком уж тяжелой была битва. Что же до вас, герой щита сама вернее, Наофуми и Ватани сама, то ваше лечение имеет наивысший приоритет, так что прошу вас не волноваться. Скоро мы все приготовим». Медики готовили заклинания и приносили разнообразные лекарства, святую воду и прочие вещи. «Чувствую я, что в моем старом мире меня уже на скорой везли. Но почему ты здесь?» Захотелось спросить мне. Она ведь была в стране к юго-западу отсюда. «Почему я все время находилась за пределами страны и не могла вступиться за вас? Почему я оказалась во главе армии подкрепления, хотя должна находиться в юго-западной стране? Нам о многом нужно поговорить, но все это подождет до вашего выздоровления». Наофуми сама подбежала Рафтелия, расплакавшаяся от беспокойства, и прильнула ко мне. «Я думала, у меня сердце не выдержит. Вы ведь в порядке, правда?» «Ну не знаю. Кажется, ранен я более чем серьезно. Я не могу стоять, мое тело изнывает от страшной боли, и я жутко изможден». Поняв, что все закончилось, Фира приняла форму человека. «Они вместе с Милти собирались быть со мной, пока меня переносили бы в повозку. Какие ужасные раны, пройдите сюда». Медики обратились к Фира, увидев страшные черные ожоги на ее конечностях. «Нет, я буду с господином самой». Но Фира не хотела принимать их помощь, мои раны беспокоили ее больше. «Все хорошо, Фиротян, эти люди хотят вылечить Наофуми», шепнула Милти волнующейся Фира и погладила ее по головке. «Но господин сама, ты ведь не думаешь, что Наофуми захочет, чтобы ты так и осталась с этими ранами?» Фира вопросительно склонила голову и посмотрела на меня. «Ну что с ней поделать? Обычно такая капризная до невозможности, а тут вон как разнервничалась». «Я в порядке, иди лечись», — выдавил я из себя указание для Фира. Кивнув, Фира ушла к медикам лечиться. Они читали не исцеляющие заклинания, а предназначенные для снятия проклятия. «Какое же сильное», — обронил один из лекарей. «Да, пожалуй, проклятия у меня мощные. Жуткая все-таки вещь, проклятая серия. Поскольку она настолько сильна, я постоянно использую ее, чтобы выползать из передряг. Но расплата за использование Blood Sacrifice выходит далеко за рамки обычного проклятия. Фитория совершенно права. Этим я граблю свое тело. Быстро готовьте святую землю. Они применят то заклинание, что обезвредило проклятие самосожжения. Так значит, тут послушники не только церкви трех героев собрались, из какой они церкви. Вот бы была церковь щита, явно были бы солидные ребята. Пока я раздумывал об этом, мои веки потяжелели, а в глазах начало темнеть. Наофуми сама, Наофуми. Рафтелия и Милти растолкали меня. «А, чего? Пожалуйста, оставайтесь в сознании. Что ты говоришь так, будто я при смерти? Не волнуйся, не умру. Хотя, я и правда на пороге смерти. Мне совсем не хочется здесь умирать, но как же я устал. Дайте мне хоть немного поспать. Хотя, мне нельзя. До надежного и безопасного места еще далеко. Но с другой стороны, в своем состоянии я всяко никуда не уйду. А раз так, Рафтелия, если что-то случится, хватай Милти и бегите на Фира». «Хорошо, но в таком случае мы сбежим вместе, Наофуми сама. Прости, похоже, завтра я не смогу сделать завтрак. Дай мне немного отдохнуть». Пока я говорил, мой взгляд заволокла темнота, а сознание начало погружаться в сон. «Наофуми сама, вам нельзя спать. Наофумис, часть, вырезанная из Ранабы. Рафтелия, если что-то случится, хватай Милти и бегите на Фира». «Хорошо, но вас я тоже с собой возьму, Наофуми сама. Поэтому проснитесь, пожалуйста, как бы тяжело ни оказалось. Ладно, я просто немного вздремну, в случае чего, будете». Эти слова мне знакомы, вспомнил. Я говорил их, когда Рафтелия была еще ребенком и кричала по ночам. В те времена от Рафтелии всего приходилось добиваться приказами. «Прости, похоже, завтра я не смогу сделать завтрак. Не волнуйтесь, потому что пришел мой черед защищать вас, пока вы спите, Наофуми сама». После ее слов мой взгляд заволокла темнота, а сознание погрузилось в сон. Примечание: клинок Феникса. Враг Фири, пламя гнева. Многоцелевая ледяная темница 3. Том 4. Глава 11. Королева минула 2 дня. «Ух, почему так тяжело?» — Сэс. ММН господин Сама. Какая ты большая, Фиротян. Первое, что обнаружилось по пробуждении. Я лежу в постели, рядом спят Рафтелия, Фира и Милти, дружно навалившись на меня. Какого черта? А ну просыпайтесь. Я немедля растолкал эту троицу и отругал. Они казались слегка расстроенными, но улыбались. Меня отвезли в крупный город неподалеку от замка Милромарк, там и лечили. Проклятие Blood Sacrifice оказалось настолько серьезно, что даже в специализированном госпитале признали, что полностью вылечить его не могут. Я спросил, что мне в таком случае делать. Оказалось, что такие проклятия, которые не берут ни магия, ни лекарства, сами исчезнут со временем, как заживающие раны. Тело способно самостоятельно избавляться от ожогов и прочих повреждений, но такое лечение сопровождается упадком сил. Я открыл окно статуса и увидел, что все мои характеристики за исключением защиты сократились где-то на треть. Похоже, проклятие Blood Sacrifice заключается в том, что до полного исцеления мои характеристики будут снижены. Конечно, цель свою оно выполнило, но расплата будет нелегкой. И когда заживет? По оценкам медиков, где-то через месяц. Месяц слишком долго. Там уже и волна на носу будет. Как самочувствие? Пока я тоскливо вздыхал от уровня средневековой медицины, меня пришла проведать королева. Как минимум, она делает вид, что мое состояние ей не безразлично. Я и сейчас ей не доверяю, но это она приказала вылечить меня, когда я потерял сознание. Королева расспросила врача о моем состоянии. Понятно. Значит, он уже может пойти со мной? Куда ты собралась? В замок, разумеется. Королева прикрыла рот веером, на лбу у нее проступили вены. Вид получился на удивление грозный. Мама очень сердита, дрожащая Милти спряталась за моей спиной и только выглядывала из-за нее украдкой. Я чувствую напряжение в воздухе. Значит, оно вызвано ее злостью, как я понимаю, не ради того, чтобы казнить меня. Нет нужды совершать нечто настолько неразумное. Я лишь хочу, чтобы вы присутствовали, когда это произойдет, и вот они сама. Что ты задумала? Это сюрприз, который ожидает вас по прибытии в замок. Нам о многом нужно поговорить, но я предпочту ответить на вопросы после, и вот они сама. Вот дает королева. Пытается создать ситуацию, в которой я не смогу отвертеться от похода в замок. Хоть и хочется отказаться, но, если я хочу добиться цели и доказать свою невиновность, нужна ее помощь. Кажется, Милти как-то говорила об этом, что королева крайне рассержена на суку и подонка. Если я правильно помню, она их портреты в клочья порвала или как-то так. И я догадываюсь, что она задумала. Но, конечно, пока не знаю, оправдает ли она мои ожидания. Но у меня нет причин отказываться. Правда, возникает ощущение, что этим чем-то она сможет обелить свое положение жены подонка и матери суки. Хм, ну, учту слова Милти и схожу, что ли. Эх, тебе просто нужно, чтобы я пошел с тобой, на Афуме сама, обеспокоенно воскликнула Рафтелия. Я не думаю, что нам позволит отказаться. Придется сходить. С учетом того, что королева помогла с лечением, я не думаю, что она нам враг. Да, я очень хочу, чтобы вы присутствовали при этом. Она явно из тех, кто может помочь, если наши пути совпадут. Я не знаю ее целей, но если она захочет пойти против нас, что ж, придется воспользоваться гневным щитом еще раз. Повозка божественной птицы также находится у меня. Я возвращаю ее вам со всем багажом. Правда. После слов королевы Фира выскочила вперед. Да, она стоит перед госпиталем, можете убедиться в этом сами. Ура! Мелтян, пошли. Ага. Фира и Милти тут же выбежали из палаты. Любят же они повозки. Проводив их взглядом, я посмотрел на королеву. Что-то не верится. Я никак не могу отделаться от чувства, что за ее необоснованной добротой ко мне что-то стоит. Она обратила против себя церковь трех героев, более того, благосклонно отнеслась к демону щита, и хотелось бы знать, какую выгоду она извлекает. По крайней мере, не верится, что она действует из высоких побуждений, вроде совместного противостояния волнам. Я внимательно вглядывался в ее лицо, силясь разобраться в намерениях, и мне кажется, или у нее дрожат руки, а вместе с ними и веер, Алткри. Молти, это еще далеко не конец. Несомненно, она вне себя от гнева. Вдруг откуда ни возьмись появилась тень и повесила на стену портреты суки и подонка. Королева вскинула руку, пронзила портреты призванными сосульками, а затем испепелила огненным заклинанием. Этого совершенно недостаточно. Я хочу вскоре увидеть, как их лица исказит ужас. Хорошо,

что слышит. Это неправда. Моим первым мужчиной был Матеису сама. Как наивно полагать, будто я не в курсе твоих дел. К тому же, если бы между тобой и героем щита, то есть, и вот они самой, действительно что-то было, от тебя было бы больше проку. Королева мельком посмотрела на меня. Я, с этой чертовой сукой, издеваешься что ли? Но теперь ты уже не годишься. Остается надеяться на Милти. Они были вместе в горе и радости. Возможно, у них получилось, неожиданно выдала королева. Что ты такое говоришь? Милти еще совсем маленькая. Именно. Конечно, вслух соглашаться с подонком крайне неприятно, но с какой стати между мной и Милти должно что-то быть? Хаэм? Чего? Рен и Цуки как-то странно на меня смотрит. Я сильно разочарован. Ну не лоликонщик я. Я не настолько низок, чтобы хотеть маленькую девочку. Вот-вот, о чем ты говоришь? Присоединилась сама Милти. О чем вы? Фиротян, тебе об этом лучше не знать. Ладно, им я отвечать не буду. Нет, Милти должна стать женой Иватанисамы, героя щита. Что? Неужели ты не понимаешь, дорогой, что это долгожданный шанс обезвредить наших заклятых врагов? О чем ты? О чем вы говорите? Да, нас тоже заинтересовало. Вслед за недоумевающим королем к королеве обратились и Рен с Ицуки. Дело в том, что я уже понял, в чем дело, и королева сказала именно то, о чем я подумал. Похоже, что Шильдвельд молится на героя щита, поэтому они заклятые враги этой страны. И если их дрожайший герой щита, то есть я, стану мужем принцессы Милрамарка, то эта страна станет домом их идола. Конечно, трудно сказать, что именно подумают жители Шильдвельда, но наверняка в этом случае их можно будет склонить к союзничеству. А уж если принцесса охмурит ничего не подозревающего героя щита и родит от него, будет совсем идеально. Затем остается уговорить страну наладить отношения, и получится де-факто вассал. Неужели вам не противно так использовать собственную дочь? Возмущенно заявил Ицуки и шагнул вперед. Использовать? Я не вижу здесь проблемы. Разве в ваших мирах нет политических браков? Герои, я слышал, в прошлом они были, но это не значит, что они допустимы. Ничего страшного, я вижу, что между Милти и Ватани самой установились хорошие отношения. Милти, работай над тем, чтобы затащить героя щита и Ватани саму в постель. Эн ни за что, запротестовала Милти в ответ на совет королевы, красная, как помидор. Что ж, ей наверняка неприятно, что ее в таком возрасте используют в политических целях. Ну и я, конечно, тем более и пальцем о палец не ударю ради процветания этой страны. О, а тень рассказывала, что у вас с ним есть шансы. Плохо смотрела. Что ты сказал? Я что, настолько лишена обаяния? А, чего? А настолько неприятно, когда тебя держат за ребенка. Какой трудный подросток. Я понимаю. После всего, что я сейчас увидел, мне уже нечего сказать. Ицуки, как ни странно, решил согласиться и отступить. Почему вы отступили? Герой Лука сама, но ведь вы и правда ладите друг с другом, не так ли? Что скажете? Милти ведь будущая королева, я не собираюсь задерживаться в этом мире. Это тоже не проблема, мы можем довольствоваться тем, что Милти родит от вас ребенка, и вот они сама. Неприятно это слышать. Другими словами, с их точки зрения, как только кто-нибудь в королевской семье родит от героя щита, я могу возвращаться в свой мир. Теперь я понимаю, почему ее называют опытным дипломатом. Она готова и на такие грубые методы. Ну и мышление у нее. Это что, манга какая-то? Все это – результаты того, что мои бестолковые муж и дочь ухватились за представившуюся возможность. Все твои действия вплоть до решения самой примкнуть к Наофумисами были правильными. Тебе оставалось лишь подружиться с ним и держать в узде всю оставшуюся жизнь. Тогда бы твои шансы стать следующей королевой стали неоспоримыми. Ни одна дура за этого урода не выйдет. Он пытался меня изнасиловать. Что ты сказала, мерзкая сука? Кажется, пора напомнить тебе о твоем положении. Он не урод. Дружно воскликнули Рафтелия, Фира и, почему-то, Милти. Что с вами всеми такое? Особенно с тобой, Милти. Что такое? Я сказала чистую правду. Ваше возмущение – лишь доказательство того, что я права. Я тоже считаю, что то, что ты лишилась невинности еще очень давно – чистая правда. Этого все равно никто не докажет. Можешь спросить у Матеису Самы. Он подтвердит, что я была девственницей. Молчи, если собираешься лгать, так хоть постарайся, чтобы поверили все. Может, ты и обманула героя копья саму, но меня тебе провести не удастся, к тому же ты всегда любила подставлять других людей и радоваться этому, как королева стала выговаривать суке. Но здесь и дураку понятно, что сука лишь прикидывается, что слушает ее, а на самом деле пропускает все мимо ушей. Наверняка выслушивать нотации от матери для нее – дело привычное. А когда в заговор втянули и твою сестренку, ты не стала защищать ее, а сама примкнула к заговорщикам и даже попыталась передать Милте церкви. Так сука не с церковью, а просто воспользовалась ситуацией, значит, и подонок тоже. Выходит, они и в самом деле просто два идиота. Наверняка все это время ты только и думала о том, как бы стать следующей королевой. Вовсе нет. Ну, любой бы так подумал, услышав, как ты зачитывала то заклинание. На самом деле вместо той фразы можно подставить что угодно, что указывает на занимаемую должность или просто на себя. И если сука подставила на ее место следующая королева, то заклинание сработало бы лишь в том случае, если бы она была железно уверена в своих словах. Я и сам был озадачен, услышав их. Вот именно. Майн вовсе не такая. Попытался вступиться за нее Матаису, но королева не слушала его. Ты лжешь. Нет, это правда. Тогда пусть твое тело подтвердит, что ты говоришь правду. Королева дала указание рыцарям. Те схватили суку за плечи и скрутили. Придворный маг принес знакомый сосуд. В таких держат чернила для создания рабов. Че, что вы задумали? Воскликнул Матаису, поняв, что атмосфера накалилась. Стража замка отрезала от него суку, а маг начал ритуал. Королева уколола свой палец иглой и смешала кровь с чернилами. Я понял, что она собирается сделать. Нет, отпустите меня. Если докажешь свою невиновность, немедленно отпущу. Герои, надеюсь на понимание. Не поймут, подумал было я, но Ренны и Цуки стояли столбом, изумленные происходящим. Похоже, уже и сука поняла, что сейчас будет. Она отчаянно вырывалась, но солдаты держали крепко. А вот Матаису, наоборот, понял лишь, что сейчас случится непоправимое, и приготовил копье. Прекратите е-е-е-е-е-е-е. Вот еще, Шилд Призон. Обуздав гнев и подавив желание переключиться на гневный щит, я лишил Матаису свободы перемещения. Ренны и Цуки шагнули было вперед, но солдаты перегородили им дорогу, и они не решились пойти против них. Нет, не трогайте меня. За кого вы меня принимаете? За первую принцессу. Вернее, ты будешь ей, если докажешь свою невиновность. С этими словами королева взмахнула рукой, отдав тем самым приказ. На грудь суки капнули чернилами, и печать въелась в ее тело. Кья-а-а-а-а-а-а-а. Сука какое-то время вопила, а затем печать исчезла, словно ее и не было. Ее печать не похожа на печать Рафтали. У Рафтали она постоянная, словно татуировка, а у суки не оставляет и следа. Это печать раба высокого уровня. В обычных условиях она не видна и проявляется только после нарушения правил, чтобы наказать раба. То есть, она работает по принципу печати монстра Фира. Одно из условий – нападение на Иватани саму. Не смей даже притрагиваться к нему. Сука уставилась на королеву заплаканными глазами. Что ты делаешь с Майн? Высвободившись из темницы щитов, Матаису встал перед сукой, защищая ее, и вперился взглядом в королеву. Что же, молчи, первый вопрос. Пытался ли Иватани сама изнасиловать тебя? Это очень неплохой способ заставить ее говорить правду. Я когда-то и сам использовал его на Рафтали. Теперь она не сможет солгать нам. А если попытается, печать раба активируется и будет мучить ее. Если, конечно, предположить, что печать настоящая, и сама королева не обманывает нас. Да, подтвердила сука, вскинув брови. Сразу же проявилась печать, и сука схватилась за грудь. Больно-больно-больно. Не выдержав боли, сука упала на пол и начала перекатываться. Майн. Матаису пытался поднять ее на руки, но эффект печати не ослабевал. Пока ты не скажешь правду, боль не исчезнет. Поняла. Герой щита меня не насиловал. Не насиловал. Я соврала. Как только сука созналась, рабская печать пропала мгновенно. Вот видишь, я же говорила, что так и есть. Как ты смеешь так говорить после того, как выпытывала из нее слова? Обозлился Матаису на королеву. Видимо, он считает ее злодейкой. Ты наверняка приказала ей солгать этой своей рабской печатью. Хорошо, герой копья сама, тогда предлагаю временно записать Малтей в вашу собственность. Тогда вы сможете сами убедиться в том, как работает рабская печать. Давай, я докажу, что она невиновна. Матаису смешал свою кровь с теми же чернилами, которыми суку превратили в раба. Затем их снова нанесли ей на грудь, меняя владельца. Теперь вы должны понять, как работает регистрация раба. Можете проверить настройки самостоятельно. Глаза Матеису забегали. Закончив проверять настройки, он кивнул и спросил суку. Майн, Наофуми ведь пытался изнасиловать тебя? Да. Ай-ай. Она опять солгала, и печать опять активировалась. Сука вновь повалилась на пол. Эн, не может быть. Матеису бледнел на глазах. Продолжим. Это ты украла вещи Иватанисамы? Этого я не делала. Кья-а-а-а. Она что, вообще не может не лгать? Я ошарашенно смотрел на то, как сука от боли перекатывается по полу. И это тоже еще не все. Это ты подождала лес, преследуя Иватанисаму? А-а-а. Так она знает об этом, хотя, если она понимает истинную суть этой женщины, то не может не знать. Нет, гья-а-а-а. Ее рев превратился в вопли. Перестань уже, ты так умрешь. И все-таки, она что, действительно только врать может? Тот пожар устроила Майн. Матеису начал дрожать. Это неправда. Майн не пошла бы на такое. Китамура сама, вам стоит понять это. Эта девочка, прирожденная лгунья. Она обожает прятаться за чьей-то спиной и принижать других. Она не такая. Это его вина. Воскликнул Матеису, ткнув в меня пальцем. Все-таки не понимает он, что если не научится различать настоящую веру и слепую, то когда-нибудь сильно поплатится за это. Все случившееся подстроено моей дочерью Малти. Это из-за нее мой муж, Алткри, использовал свою власть для препятствия Иватанисаме. Матеису все продолжал гневно тыкать в меня пальцем, но Рен и Цуки согласно кивали. Если как следует подумать, а есть ли другие доказательства? Доказательств сколько угодно. Если желаете, я могу их представить. Вы настолько уверены в этом? Действительно, вся череда событий брала начало от Майн-сан. К тому же она атаковала Милти-сан, которую должна была защищать, но с какой целью? Первая наследница нашего государства, Милти. Поэтому она хотела избавиться от нее, чтобы занять место следующей королевы. Понятно, тогда и я согласен. Рен закивал. Ага, я ведь и сам говорил тебе этом. Великий поборник справедливости Ицуки тоже кивал. Вы заодно с Наофуми, удивился Матеису. Да, во время вашей дуэли тебе помогли магии со спины, но все вокруг делали вид, что не замечали этого. И вообще, если подумать, весь этот эпизод с дуэлью довольно туманный. К тому же, на следующий день, когда нам раздавали деньги, его попытались их лишить. Я не могу не считать это подозрительным. Наконец-то правда вышла на свет. Ветер наконец-то подул мне в спину. Можно считать, что свою невиновность я доказал. Твой черед, Алткри. Почувствовав на себе взгляд королевы, подонок вздрогнул и попятился. Чем занимался ты? Без суда и следствия обобрал до нитки героя щита, которого наша страна должна была опекать в особом порядке, и выбросил из замка. У меня нет слов. В свое время ты бы, несмотря на всю ненависть, нашел бы в себе мудрость поддержать его. Во всем виноват щит. Он не насиловал Малти. Мы только что доказали это. Что ты на это скажешь? ГНН. Щит. Зло. Ты что, ничего другого говорить не умеешь? Насколько же тебе хочется все на меня спихнуть? Подонок, ты сам масла в огонь подливаешь. Боже, в свое время ты был мудрее в свое время. Королева хлопнула ладонью по лбу. Кажется, у нее не осталось сил даже на гнев. Как я понимаю, оправдываться вы не собираетесь в принципе. Сука и подонок отвели взгляды, делая вид, что происходящее их не касается. Просить у меня прощения они также не намерены. И, конечно же, меня это бесит. Зачем королеве потребовалось, чтобы я здесь присутствовал? Они ведь и не думают раскаиваться. Кстати, а почему она и подонка в раба не превратила? У этого есть какая-то причина, хотя он ведь, в отличие от суки, не врет. Я много думала над тем, удастся ли все уладить без этого, но вы не оставляете мне выбора. Королева то открывала, то закрывала свой веер, а потом указала им на суку и подонка, и объявила: «Я навсегда лишаю вас титула членов королевской семьи». «Что, мама?» И сука, и подонок изумились. «Кажется, они считают, что не заслужили настолько сурового наказания, а я считаю, что оно уместно. Меня это даже повеселило. Хочу еще». «Наофуми сама, почему вы улыбаетесь? А как ты думаешь?» «Нет, отчасти я понимаю, но...» «Мама, это всерьез». Фира вопросительно наклонила голову. Видимо, она совсем перестала понимать происходящее. В конце концов, она все же глупенькая. Сфера интересов, еда, Милти и повозки. А вообще, почему это я, Фира, задумался? Самое интересное ведь перед глазами происходит. За что? За то, что проступки ваши вышли далеко за рамки простительного. Если бы вы искренне раскаялись, то я бы смогла уговорить Иватани саму простить вас, но, думаешь, я простил бы их? Я много думала над тем, как доказать вам их искренность так, чтобы вы это сделали. Искренность это, конечно, неплохо, но то, что происходит сейчас, радует куда больше. Что станет с этой страной, если я перестану быть принцессой? Она ничего не потеряет. Откровенно говоря, вы – брак этой страны. Ух, как может мать говорить такое дочери? В гневе воскликнул Матеесу. Разве вы не понимаете, они заслужили это. Более того, в ходе произошедшего Милти показала, что достойно унаследовать страну. Малти, ты проиграла. Ну, с Милти в роли наследницы у страны куда больше шансов на светлое будущее, чем с сукой. Возможно, за такой срок она пережила слишком многое, но, благодаря случившемуся, заметно повзрослела. Вот только почему она в разговорах со мной постоянно возмущается. А если я перестану быть королем, знать не станет молчать. Я уже заставила их молчать. Если ты думаешь, что эти 3 месяца я провела стоя в стороне и ничего не делала, то сильно ошибаешься. Что, подонка это так ошарашило, что больше он из себя ни слова выдавить не смог, только по рыбе и хватал ртом воздух. В конце концов, по какому праву ты единолично решил призвать героев? Давай начнем с этого. Что это значит? Разве вам не показалось это странным, герои, что первый человек в государстве не присутствовал во время призыва? И правда, действительно, вряд ли правитель страны стал бы доверять такое важное дело кому-то другому. К тому же она бы при помощи своей хитрости смогла завоевать наше расположение и извлечь из нас куда больше пользы. По крайней мере, в том состоянии, в котором я был, когда только пришел в этот мир, я бы с легкостью поддался на ее уловки. Она бы даже смогла заставить меня поверить, что наш с принцессой политический брак на самом деле по любви. Сначала я должна на правах вступления кое-что сообщить. На совещании стран всего мира мы были выбраны страной, которая проведет ритуал призыва 4 священных героев 4. Ну-ка стоп, выпалил я, когда слова королевы застали меня врасплох. Героев призывают несколько стран, да еще и по порядку. Если я правильно понимаю смысл сказанного, эта страна умудрилась очень серьезно проштрафиться. Объясни подробнее. Хорошо, и королева объяснила. Когда со всех концов мира хлынули сообщения об ущербе от волны, правители всех стран собрались на совещание. Конечно же, на конференции собрались и противоборствующие страны, такие как Милромарк и Шильдвельд, но, поскольку речь шла о том, что сбылось древнее пророчество и приближается конец света, все понимали, что разборки между странами должны отойти на второй план, пока опасность не минует. В ходе конференции решили, что королевство Милромарк проведет ритуал призыва героев 4. Кстати, чаще всего в ходе ритуала призывается лишь один герой. Нередки случаи, когда они и вовсе не появляются. И, разумеется, советом обговорили и то, что призванные герои отправятся в другие страны. И, как получилось, что героев призвала эта страна. Чаще всего ритуал призыва героев проводится в строго обозначенном месте в строго обозначенное время, с использованием фрагментов святых реликвий, но, видимо, в отсутствие королевы героев призвали без ее разрешения. Церковь 3 героев с древности была государственной религией этой страны, и я всегда полагала, что это достаточно консервативная организация. Но оказалось, что они разработали на удивление масштабный план, и он, как я понимаю, создал серьезную проблему, а именно, все герои, призванные спасать мир, оказались в одном и том же месте. Да поэтому в адрес Милромарка было много критических замечаний. И вообще, о чем ты думала, когда оставляла страну на попечение этих людей, которых хлебом не корми, дай войну развязать? Это очень серьезный просчет, у нее отвратительные заместители. Ренны и Цуки кивнули, соглашаясь со мной. Правда, их спутники явно хотели возразить. Милти на эту тему тоже высказывалась. Один из деятельных аристократов, управлявших в частности деревней, где жила Рафтелия, погиб на волне. Что значит этих людей? Молчать, рявкнула королева, затыкая подонка. Майна и ее отец, вовсе не такие плохие люди, запротестовал Матеесу. Матеесу-сан, вы так полагаете потому, что вас ценили больше остальных, но мы согласны со сказанным. И правда, к нам действительно относились по-разному. С наместниками возникла серьезная проблема. Когда случилась первая волна, я была за границей. На тот момент страной правил человек, которого я заслуженно называла своей правой рукой благодаря его искусности во внутренней политике. Но, но он погиб в волне, а ведь полулюди возлагали на него столько надежд. Можно задать вопрос, слушаю, Амаки сама, почему на службе в стране, исповедующей принцип отторжения полулюдей, состоял человек, столь доброжелательно к ним относившийся? После вопроса Рина королева прикрыла рот веером и ответила, мы проводили реформы, направленные на примирение с полулюдьми, что позволило бы избежать войны с Шильдвельтом. Параллельно с нами и Шильдвельт организовал на своей территории зону безопасного проживания людей. Понятно, значит, обе страны пытались демонстрировать дружеские намерения и делали шаги навстречу друг другу, чтобы избежать войны. Вы на удивление честны с нами, заметил Ицуки, недоверчиво глядя на королеву. Считайте это знаком моего величайшего расположения, как представителя мира, что призвал вас против воли. Вы ведь не захотите помогать тому, кто не разговаривает с вами честно и открыто. После ответа королевы Рен с Ицуки переглянулись и кивнули друг другу. Впрочем, я полагаю, Алткри уже успел продемонстрировать предвзятую благосклонность по отношению к герою копьясами и относительную честность к героям меча и лука. В связи с этим впредь вам может показаться, что с героем щита самой обращаются лучше, чем с остальными, но попрошу учесть, что это исключительно ради возмещения ущерба того времени. Понимаю, действительно, хоть вы и доказали невиновность Наофуми-сана, он еще не получил никакой компенсации. Я согласен. Вернемся к теме. Из-за Алткрия зона безопасного проживания полулюдей оказалась уничтожена. Королева изо всех сил пнула подонка по ноге. ГНННН. В результате сообщение об этом поступило ко мне одновременно с новостью о призыве героев. Королева отвесила подонку еще несколько пощечин. ФГХ. А затем оказалось, что ты командировал на должность правителя тех земель то никчемное существо. Я постоянно получала доклады о непонятных смертях и необъяснимых событиях. Во всех них была виновата церковь трех героев, но ты, ГФ. К тому же не прошло и дня с момента, когда герои отправились в путь, как ты осмелился подозревать героя щита в преступлении. Кха. Кроме того, нельзя забывать и о фактах дискриминации в отношении героя щита. Попробуй понять, сколько раз мы из-за этого чуть не оказывались втянуты в войну. Кхе. И о чем ты думал, когда после окончания второй волны попытался конфисковать рабыню героя щита? Ух, она совсем взбесилась. Из-за твоих единоличных решений в Шильдвельте и Шильдфридене начались волнения, и обе страны готовились к войне. Что-то мне стало немного жаль королеву. Все люди, на которых она полагалась, погибли, и ей пришлось защищать страну в одиночку. Да уж, как ей хватило красноречия, чтобы справиться с этой задачей. Хотя со стороны просто кажется, что какая-то женщина, которой по внешнему виду не дашь и 30, в истерике колотит своего мужа. Кстати, она ведь мать Суки и Милти, рано же она забеременела. И в конце концов, как ты посмел эгоистично попросить о том, чтобы встретиться с Милти? ГН, если ты попросил об этом так прямо, тебе ведь наверняка подсказал это кто-то еще, так? И факт, что именно это и привело к случившимся событиям. И тогда королева в ярости заявила, я объявляю учение церкви трех героев ересью. Отныне государственная религия Милрамарка, церковь четырех святых. Че, что ты сказала? Ты хочешь выбросить на помойку традиции, существовавшие с самого основания страны? Они, ересь, если создают только проблемы, а значит не стоят и ломаного гроша. Церковь четырех святых, что это? Религия, которая почитает каждого из четырех священных героев в равной степени, пояснила Милти. Ну, если подумать, в этом мире множество легенд о том, как его спасали четыре героя, так что наверняка должна быть такая церковь. Церковь трех героев изначально отделилась именно от церкви четырех святых, но если объяснять остальное, придется пересказать всю историю страны. А во, если в Шильдвельте молится на щит, то в других странах логичнее всего религия, почитающая все четыре орудия. Другими словами, Милрамарк с глубокой древности ненавидел героя щита именно из-за того, что ему поклонялся враждебный Шильдвельт. Я так понимаю, что именно из-за этого бога вражеской страны объявили демоном, их религию, ересью, а свою собственную, единственно верной. Похоже, так и появилась церковь трех героев. Фух, видимо, от столь тщательного выговора и избиения подонка королеве полегчало, поскольку затем она вновь повернулась ко мне и прикрыла рот веером. Ей что-то от меня нужно, я хочу рассказать еще многое, но об этом мы поговорим с Иватани самой позже. Нет, спасибо, обойдусь без пересказов эпосов. Майн и король не такие плохие, как вы о них рассказываете. Это фальсификация», — выпалил затихший было Матаису, шагнув вперед. «Он явно скоро взорвется. Все еще пытаешься убедить кого-то». Тут за меня вступили Сицуки и Рен. «Но я согласен со многим из того, что было сказано. То, что нас всех пытались убить, факт. К тому же многие детали того, что произошло за последнее время, уже доказаны. Да, я тщательно изучил вопрос и нашел множество доказательств того, что для дискриминации на Афуми нет никаких оснований. Даже наоборот. Я полагаю, он достоин похвалы, так как сумел добиться действительно хорошего отношения к себе внутри страны. Я уверен, что его отряд сделал себе имя не с помощью промывающего мозги щита, а благодаря собственным усилиям. Именно Наофуми остановила эпидемию, начавшуюся по моей неосмотрительности. Думаю, уже это достаточная причина для того, чтобы доверять ему. Действительно. К тому же, после того, как мы увидели оружие архиепископа, нетрудно догадаться, кто на самом деле выдавал себя за меня и похищал награды за выполненные поручения. ГННН. Матаису раздосадованно сжал кулаки и уставился на меня. Китамура сама, если вы хотите и дальше выражать протест, я попрошу вас подкреплять слова доказательствами. Хорошо, я отыщу доказательства прямо сейчас. Майн, идем. Увы, но наш с Малти разговор еще не окончен. Вам придется подождать, пока мы не договорим, Китамура сама. Стоило королеве произнести эти слова, Матаису обступили рыцари, стараясь выпроводить из тронного зала. Че что за, Майн, герой копья сама, пожалуйста, покиньте помещение. Матаису вежливо вывели из тронного зала. Думаю, даже он не такой глупец, чтобы прибегать к насилию здесь. Что-то мы постоянно отвлекаемся. Приношу извинения. Не думаю, что вам стоит переживать по этому поводу. Это вина Матаису-сана. Видимо, даже Ицуки ощущал, что с Матаису обращались лучше, чем с остальными, так как он не стал мешать рыцарям. Как бы там ни было, мои муж и дочь заслуживают куда более серьезного наказания. Подонок и сука моментально побелели. Пришло время платить по счетам. Вы недовольны? Разумеется. Еще бы, мам, я не виновата. Я ведь только что отреклась от уст твоего родителя. Ты лишена наследства. Можешь идти на все четыре, хотя нет. Сначала выплати свой долг перед страной. Королева в сердцах чуть не прогнала ее, но затем передумала. Вслед за этим она передала суке бумагу с написанной на ней суммой. Сука тут же стала еще бледнее. Так она не только сука, но и деньги транжирила, как последняя стервозина. Так я и думал, но я не могу столько заплатить. Это деньги, которые ты по малейшему поводу требовала у гильдии. Не думай, что можешь тратить средства государственной казны, и тебе за это ничего не будет. К тому же я учла сумму, необходимую для возмещения убытков от устроенного тобой пожара. Отныне ты в буквальном смысле станешь рабыней нашей страны. Нет, если тебе это не нравится, помоги героям спасти мир. Если хорошо проявишь себя, я еще подумаю. Заткнув суку, королева повернулась к подонку. Что ты делаешь, вид, будто ты здесь ни при чем? Тебя это тоже касается, Алткри. Подонок дернулся и попятился назад. Он даже не пытается перечить королеве. Вот и вел бы себя достойнее. Выбирай. Ты либо будешь сражаться на передовой против волны командовать войсками, либо превратишься в авантюриста. Каха, королева, жена моя, меня просто обманывали. Прошу, прояви милосердие. Кто там тебя обманывал? Церковь трех героев? Может, я? Хочешь выкарабкаться за счет суки? Вот-вот, мам, дай нам время. Все милосердие и время, которое я могла бы дать вам, уже исчерпано. Ах, да есть способ еще лучше. Королева подманила меня к себе. И я, только этого и ждавший, шагнул вперед. И вот и не сама. Как вы предлагаете наказать этих людей? Я даю вам право выбора. Смертью. Казнить их. Том 4. Глава 12. Время платить по счетам. Я выпалил это рефлекторно, непреднамеренно. Видимо, так пропитался ненавистью к ним, что она лезет даже из подсознания. И, если честно, других вариантов кроме смертной казни попросту нет. По-другому с моей обидой на вас не справиться. С учетом того, что они стояли во главе этого огромного скандала, смертная казнь действительно неизбежна. И правда, как я понимаю, их преступления уже затрагивают международные отношения. В таких вопросах Рен и Ицуки тоже проявляют жесткость. Вот только для вас это посторонние люди, да и ответственность нести не вам, так что можете говорить, что хотите. ГНН, ах ты, что это за шут? Королева жестом велела ему молкнуть. А разве вам хватит их казни? Потоки магической энергии, окутывающие королеву, потекли в меня. Когда говорят, что по спине пробежал холодок, имеют в виду именно это. Я на самом инстинктивном уровне понял, что имею дело с поистине опасным человеком. Разумеется, их смерть неизбежна. Но приятнее всего будет убить их в тот момент, когда они сполна вкусят страданий, добьются успеха и улыбнутся своей долгожданной свободе. Ну ты хотя, продолжай. Я говорю о том, что казнь – слишком мягкое наказание. Если они могут нам пригодиться, то куда приятнее будет чесать их за ушком, словно верных псов, пока они сами не отойдут в мир иной. Если она настолько безжалостна к своей семье, то, быть может, у королевы есть темная сторона, как и у ее страны, впрочем. Это случайно не она здесь главный злодей? По крайней мере, ощущение такое возникает. Действительно, можно я заберу свои слова обратно? Быстро же вы стороны меняете, товарищи герои. Я хочу, чтобы вы рассматривали это, как проявление остатков моего самоконтроля. А вот оно что. Другими словами, она хочет хоть как-то избежать убийств. При этом она согласна на любую альтернативу. Если вслед за скандалом с церковью трех героев королева использует свои полномочия, чтобы казнить членов королевской семьи без суда и следствия, это непременно повлияет на мнение о нас других государств. Но разве этих полудурков, поставивших под угрозу весь мир, не следует показательно распять на кресте для демонстрации другим странам? Королева проигнорировала заголосившего подонка и заявила: «В обычных условиях я бы так и поступила, но к Алткрию это неприменимо. Почему? В свое время этот глупец был потрясающим человеком. Может, сейчас он старый маразматик, но тогда его имя гремело и за рубежом, поэтому мы не можем так просто убить его. Не знаю, как именно подонок заработал себе имя, но суть проблемы более-менее понятна. Он слишком известен. И вообще, мне всегда казалось, что с учетом его политики непонятно, как ему доверили столько прав. Похоже, в прошлом он добился такого успеха, что обзавелся сильным тылом. Он и сам говорил, знать не станет молчать. Наверняка сверху будет очень забавно смотреть на то, как этого мужа лишат былой славы и смешают с грязью, но все же оставит в живых. Хорошо, будь по-твоему. Премного благодарна, но их жизнь должна превратиться в ад. Это принципиальное условие. Да, разумеется, и так, с какого наказания вы предлагаете начать? Надо подумать что угодно, кроме убийства. Значит, можно, конечно, оторвать им руки и ноги. На Афуме сама. Рафталия бросила на меня многозначительный взгляд. Наверняка она считает, что пусть я и вправе так сделать, и что они вполне заслужили такое, это все же перебор. Чтобы такое им устроить, такой момент, а я не могу определиться. Если я упущу этот шанс, то, выходит, зря столько времени ждал его. На Афуме сама, умоляющим голосом обратилась ко мне заплаканная сука, сложив ладони перед собой. Интонация, которой она произносит мое имя, несколько отличается от интонации Рафтали и Милти. Мне кажется, или она его как на Афуме произносит, один из ее глаз льются слезы и поблескивают на свету. К тому же щеки у нее покраснели. Может показаться, что она и в самом деле раскаивается. Ну и актриса, ничего не подозревающего типа, с легкостью бы провела. Ставлю на что угодно, именно с таким лицом она и прибежала к Матеису. И кстати, она впервые произнесла мое имя. Прошу вас, оставьте ваши глупые мысли о мести. Месть рождает лишь месть. Все, что вам нужно, терпение, на Афуме сама. И, по возможности, смягчить отношение к ситуации королевы. Ух, Ренна торопел и перевел взгляд на суку. То же самое сделал и Цуки, но еще и озадаченно почесал щеку. Милти приставила руку ко лбу и склонила голову. Рафталия сокрушенно закатила глаза. Фира, ты чего в таком недоумении головой вертишь? Что же до меня? Хе-хе. Так вот, в тот же самый день глашатай верхом на лошадях, филариалах, драконах и прочем гужевом транспорте начали ездить по городам и весям, зачитывая следующее объявление. Как ответственные за недавние события, Алткри, король Милрамарка и принцесса Малти отныне навечно переименованы в подонка и суку соответственно. Любого, кто по какой-либо причине посмеет назвать их иначе, ждет суровое наказание. Также быстро по городам и селениям развесили объявления, текст которых гласил ровно то же самое. И вся страна, все люди, вне зависимости от своего положения, узнав об этом, единодружно восклицали: «А, какой идиот будет это терпеть? Как ты посмел пойти на такое, демон?» Лицо суки исказилось в гневе. Теперь жители этой страны всю жизнь будут говорить о них, как о принцессе суке и короле подонке. Надо же, как приятно. Честно, никогда не думал, что доживу до такого дня. Вы заслужили это, тихо проговорил Рен, который удивляться больше не мог. Я тоже так думаю. Да, это ужасное наказание, но неплохой компромисс, как мне кажется, вторил ему Ицуки. Ах ты, ой-ой-ой-ой, завопил подонок, лицо которого покраснело еще сильнее. Ха-ха-ха-ха-ха, вот о такой гримасе я и мечтал. Месть рождает лишь месть все, что нужно, терпение какой высокий слог. Вот и притвори слова в жизнь, мал в смысле, сука. Заткнись, я никогда не соглашусь на такое. Выпалила она, готовая в любую секунду наброситься на нас, да только стража ей не позволяла. Ах да, у суки ведь был и псевдоним, которым она пользовалась, когда выдавала себя за авантюристку. Что сделаем с ним, стерва? Стерва, Рен и Ицуки тут же притихли, оба выглядят ошеломленными, и я могу их понять. Что же, тогда отныне как авантюристка она будет известна под этим именем. Соответственно, свое старое имя она уже не сможет использовать нигде. Я убью тебя, подгадаю момент и убью. К собственному удивлению, даже после такого свирепого заявления я ничего кроме радости не чувствую. Страдай, попробуй, если сможешь, только помни, если хоть пальцем тронешь, тебе конец. Да, поэтому я и лишила ее прав. Если попытается так сделать, печать раба убьет ее. Понятно. Даже если бы королева приказала казнить члена королевской семьи, ей могло бы помешать звание принцессы, но когда новость о том, что суку исключили из рода, станет общеизвестной, ее можно будет убить, как только она что-то натворит. Эффективность потрясающая. Это мне очень нравится. К тому же, сука попросту не сможет атаковать меня напрямую. Я давно уже думал над тем, как заставить ее почувствовать себя на моем месте, без возможности атаковать. Нет, это уже перебор, высказался Ицуки, но мне все равно, что он думает. Ух, здорово. А теперь мне бы хотелось исполнить желание Иватанисамы, чтобы заручиться его поддержкой. Это какое? До начала шумихи вы просили подонка о том, чтобы он пал ниц перед вами, помните? Королева хлопнула в ладоши. Подонка и суку сразу же скрутили тени и рыцари, после чего поставили на колени. А ну, прекратите. Кто я по-вашему? Вот именно, я, вы, авантюристка и генерал, не так ли? Королева поставила на место завозмущавшуюся парочку. Кланяйтесь в пол. Конечно, суки это тоже касается. Если откажешься, пущу в дело печать раба. Королева, я на такое я не стану унижаться. Не стану у-у-у. Что за шутки? Почему я обязана кланяться перед НААА? Больного. Конвой обступил подонка и суку со всех сторон, а затем протер их лбами пол. Даже несмотря на активировавшуюся печать раба, сука все пыталась сопротивляться. Даже тени возле них начали тихо нашептывать. Просим. Ну а-а-а-а-а-а-а. Сука и подонок пронзительно завопили. Заткните их. Скомандовала королева, и их рты замотали тканью. Фммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Они яростно сопротивлялись, но ничего не могли сделать против целой толпы. «Прошу вас, герой щита сама, помогите нам вашей силой». «Как-то так, герой щита сама, пожалуйста, сражайтесь ради нашей страны». «Ничего себе, как их голоса пародировать умеют». «Как вам такое?» «Как мне?» «Ну, их заставили упасть ниц предо мной и произнести такие слова, конечно. Мне приятно, но...» «Приятно, но это не совсем то, чего я просил». «Ну...» Похоже, раскаиваться они не собираются, так что придется довольствоваться этим, пробормотал Ицуки. Тебе не кажется, что это перебор, отозвался Рен. Если вы не собираетесь вмешиваться, то можете смотреть, сколько хотите. Посмотрите своими глазами, кто здесь злодей. Хотя подонка и суку продолжали прижимать к полу, они по-прежнему вопили, словно были не в силах вынести унижение. Через некоторое время подонок все же успокоился, и его отпустили. Что-то он выглядит шокированным, словно изнасилованная девушка, а из глаз его почему-то текут слезы. Неужели поклон мне, такое унижение для тебя? О, даже Рен решил подойти и помахать рукой перед его лицом. Правда, заметив, что тот никак не реагирует, он тут же отошел обратно. А вот сука до сих пор сопротивляется. Что ж, пожалуй, на этом пытки можно прекратить. Королева подняла руку. «Выставьте их вон из тронного зала». «Есть». Их тут же выгнали из помещения. Я обернулся. Рафтелья смотрела на меня как-то странно, Милти стояла с кислым видом, Афира почему-то выглядела веселой по их лицам. Я сразу понял, что они во мне несколько разочаровались. Они не собирались жаловаться, но считали, что я зашел слишком далеко. На этом мы пока закончили с наказаниями. Амаки-сама, Кавасуми-сама и их спутники могут чувствовать себя в замке, как дома. Что же до Иватани-самы, то его я попрошу остаться, мне нужно обсудить с вами кое-что еще. Ага, что-то не очень я хочу доверять человеку, который способен на такое. Нет, погоди. Пожалуй, с точки зрения наказания за тот хаос, в который они ввергли страну, эти двое еще легко отделались. Наказание просто показалось нам суровым от того, что мы видели его своими глазами. Может, вы и правы. Рен и Цуки вышли из тронного зала, переговариваясь друг с другом. Вместе с ними вышли и их спутники. Итак, в обмен на такое наказание я хочу попросить вашей помощи, Иватани-сама. Ну, если уж ты пошла на такое, то у меня нет причин отказываться. Конечно, можно решить, что человеку, который ни во что не ставит своих родственников, доверять нельзя, но начали-то все они, сами виноваты. С чего бы начать? Ах, да, давайте начнем с разговора о легендарных героях, приступила к разговору королева. Я считаю себя приверженцем легенды о четырех священных героях, но легенда этой страны отличается от нее. И чем же, если вы говорили с Милти, то наверняка уже отчасти понимаете это, и вот они сама, спросила королева, и я согласно кивнул. Как вы правильно поняли, в легенде этой страны нет места легендарному щиту. Строго говоря, его стерли из легенды, и вместо этого рассказывают о демоне. Ясно. В сказании о четырех священных орудиях, той книге, что я читал, когда меня призвали в этот мир, не было описания щита. Я полагал, это значит, что ту часть истории предстоит написать мне своими действиями в этом мире, но, видимо, та книга написана в соответствии с легендой этой страны. Что-то тут не так, мне кажется, я ошибаюсь в своих суждениях, но пока приму все как есть. По легенде подвиг, совершенный героем щита, состоит в том, что он установил мир между людьми и полулюдьми. Между делом он поссорился с остальными героями, но в конце концов сумел с ними помириться. Понятно. Значит, полулюди безоговорочно доверяют мне потому, что по легенде я их союзник. Как вы понимаете, наша страна исповедует принцип превосходства людей. Несмотря на наличие зоны безопасного проживания, полулюдям у нас приходится несладко. Ага. За проведенные в этой стране 3 с лишним месяца я уяснил, что здесь есть целое сословие полулюдей-рабов. По этой причине отношения с Шильдвильтом у нас из рук вон плохие. Наши страны испокон веков постоянно вступают в затяжные войны друг с другом. Шильдвильт – страна, признающая главенство полулюдей и использующая людей в качестве рабов. Эти две страны подобны воде и маслу. Действительно, я не могу представить, чтобы они ладили друг с другом. Далее, как вы наверняка уже поняли, и вот они сама, государственная религия Шильдвильта в свое время отделилась от церкви четырех святых. Их церковь щита поклоняется только герою щита. Я догадывался об этом. Так это правда? Да что до того, как на свет появилась церковь трех героев, полагаю, это вы понимаете и сами, и вот они сама. Религии Милромарка и Шильдвильта откололись от церкви четырех святых, образовав церковь трех героев и церковь щита. Судя по словам королевы, они воюют уже долгое время. А значит, получается, меня призвало в самое сердце вражеских земель. Необходимость почтительно обращаться с вражеским святым, как с героем, проблема, решить которую сможет не каждый. Наверняка в учениях церкви трех героев описаны многие злодеяния, приписанные герою щита. В религиях моего мира тоже есть нечто похожее. Боги вражеской религии, демоны твоей. Такое часто встречается. Выходит, подонок потому так люто на меня озлоблен, что ему приходилось воевать с Шильдвильтом. В результате расследования мне удалось прояснить, что всему виной заговор церкви трех героев. Если вы не против, я опущу рассказ обо всех трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться по пути.